Айзек Азимов. Последняя проблема. Переводчик Вениамин Кан. Этот вопрос впервые был задан наполовину в шутку 21 мая 2061 года. В тот момент, когда человечество вошло в полосу света. Вопрос возник в результате пари на $5 во время коктейля. Вот как это случилось. Александр Адел и Бертрам Лупов были верными слугами мультивака. Они знали, насколько это вообще возможно для человека, то, что скрывалось под милями и милями холодной, тикающей и вспыхивающей поверхности гигантского вычислительного устройства. Во всяком случае, имели смутное представление об общем расположении релей и цепей. Но в деталях работа мультивака много лет назад вышла за пределы человеческого понимания. Мультивак давно стал самостоятельным организмом, иначе и быть не могло при его размерах. Адел и Лупов, конечно, делали все, что могли, но, в общем-то, их работа заключалась в том, чтобы снабжать мультивак данными, переводя информацию на его язык, и обрабатывать полученные ответы. Но, без сомнения, они, как и прочие слуги мультивака, достойны были разделить его славу. В течение многих десятилетий мультивак помогал строить корабли и рассчитывать траектории полетов к Луне, Марсу, Венере. Но для дальних полетов не хватало энергии. Конечно, уголь и уран использовались более чем эффективно, однако и того, и другого оставалось слишком мало. Но мультивак постепенно накапливал знания. Его способность отвечать на фундаментальные вопросы возрастала, и вот... 14 мая 2061 года теория воплотилась в жизнь. Человечество научилось, наконец, преобразовывать энергию Солнца. Земля перестала сжигать уголь, разлагать уран, и вместо этого подключилась к маленькой энергетической станции диаметром в милю, вращавшейся вокруг Земли на полпути к Луне. На Землю хлынул поток солнечной энергии. Сенсационность этого события не потускнела за 7 дней, и Адел и Лупов, с трудом ускользнув от публики, встретились в тиши, там, где никто не стал бы их искать, в безлюдных подземных помещениях, где скрывалась часть мультивака. Мультивак, сортирующий данные с ленивым удовлетворенным тиканьем, тоже заслужил отдых, и ребята понимали это. И поначалу у них не было мысли нарушать покой мультивака. Техники принесли с собой бутылку, и единственной их заботой был в тот момент отдых в компании друг друга и бутылки. «Удивительно, если хорошо подумать», — сказал Адел. Его широкое лицо выглядело утомленным. Он медленно помешивал напиток стеклянной палочкой, наблюдая за неторопливым кружением кубиков льда. «Столько энергии, сколько вообще может понадобиться человечеству и даром. Столько энергии, что можно, не заметив ее расхода, превратить Землю в большую каплю жидкого железа. Все, что нам может понадобиться, навечно». Лупов склонил голову набок. Он всегда так делал, когда хотел возразить, а сейчас ему хотелось возразить. Может быть, потому что была его очередь убирать лед и посуду? «Не навечно», — сказал он. «Черт возьми, почти навечно, пока существует Солнце». «Но это же не навсегда». «Ну и что? Миллиарды лет, может быть, 20 миллиардов. Тебе мало?» Лупов провел рукой по редеющим волосам, будто хотел убедиться, что на голове что-то еще осталось, и неспешно потянул коктейль. 20 миллиардов лет — не вечность». «Хорошо, но нам хватит, не так ли?» «Как и угля и урана». «Ну ладно. Но теперь мы можем передавать энергию космическим кораблям с солнечной станции, и корабль пройдет до Плутона и обратно миллион раз. Разве такого добьешься, имея лишь уран и уголь? Не веришь мне, спроси мультивак. Мне не нужно спрашивать мультивак, я и так знаю». «Тогда не принижай заслуги мультивака», — сказал Адел, вспыхивая. «Он все сделал прекрасно». «Кто отрицает? Я только сказал, что Солнце не вечно, и все. Мы в безопасности, но 20 миллиардов 215 лет, ну что потом?» Лупов направил на собеседника слегка дрожащий палец. «И не вздумай сказать, что мы подключимся к другой звезде». Некоторое время было тихо. Адел изредка подносил к губам стакан, а глаза Лупова закрылись. Оба техника отдыхали. Внезапно Лупов открыл глаза. ты думаешь, что мы сможем подключиться к другому солнцу, когда наше иссякнет, да?» «Я вообще не думаю». «Наверняка думаешь. Ты слаб в логике, вот в чем дело. Ты как тот парень из анекдота. Он попал под ливень и бросил сокровища, чтобы спрятаться под дерево. Он думал, что когда одно дерево пропустит воду, он встанет под другое». «Понял», — сказал Адел. «Не кричи. Когда солнце исчезнет, другие звезды тоже погибнут». «Совершенно верно», — пробормотал Лупов. «Все началось в космическом взрыве, как ни крути, и все кончится, когда звезды погаснут. Конечно, одни звезды умирают быстрее других. Черт возьми. Гиганты продержатся не больше 100 миллионов лет. Солнце — 20 миллиардов, а карлики, пожалуй, могут прожить и всю 100 миллиардов. Но ведь они мало на что пригодны. В любом случае, через 1 триллион лет будет темно. Энтропия возрастет до максимума, только и всего». «Я знаю насчет энтропии», — сказал Адел, защищая свое достоинство. «А чёрта с два ты знаешь. Да уж знаю не меньше твоего». «Тогда ты знаешь, что все когда-то погибнет». «Ну да, а кто говорит, что нет?» «Ты говоришь, несообразительная личность. Ты сказал «навечно».» Настала очередь Адела возражать. «А может быть, мы когда-то заново создадим материю», — сказал он. «Никогда». «Почему никогда? Когда-нибудь?» «Никогда». «Спроси, мультивак». «Спроси сам. Держу пари на $5, что это невозможно». Адел выпил достаточно, чтобы принять пари, и в то же время был достаточно трезв для того, чтобы проделать необходимые операции. Он задал мультиваку вопрос. Сможет ли человечество когда-либо, не расходуя энергии, восстановить солнце, даже если оно умрет от старости? Впрочем, вопрос этот можно было бы сформулировать иначе. Каким образом уменьшить чистую энтропию Вселенной? Мультивак внезапно замер. Исчезли медленные переливы световых сигналов. Затихло далекое тиканье реле. И когда перепуганные техники ощутили, что не в силах больше ждать, задерживая дыхание, ближайший телетайп мультивака столь же внезапно ожил. Он напечатал 5 слов. «Недостаточно данных для разумного ответа». «Пари не состоялось», — прошептал Лупов. Техники быстро вышли из зала. На следующее утро оба они с больными головами и ватой во рту забыли про этот случай. Джеред, Джеродина и Джеродеты 1 и 2 наблюдали за изменением звездной картины на экране. Путешествие через гиперпространство завершилось сверхвременным скачком, и ровная россыпь звезд сменилась одним ярким диском. «Это X-23», — сказал Джеред доверительно. Его тонкие руки сомкнулись за спиной, суставы побледнели. Маленькие джеродеты впервые путешествовали в гиперпространстве и смущались, когда чувствовали, что их как бы выворачивает наизнанку. Они, едва сдерживая смех, подбежали к матери, крича. «Мы приехали на X-23! Мы приехали на X-23! Мы...» «Тихо, дети!» — сказала Джеродина резко. «Ты уверен, Джеред?» «Как можно быть неуверенным?» — удивился Джеред, взглянув наверх на металлический стержень под потолком. Стержень этот проходил через всю каюту, исчезая за стенами. Джеред мало что знал о стержне, кроме того, что он называется микровак, что ему задают вопросы, когда есть в том необходимость, и что если их не задают, микровак все равно ведет корабль к назначенной точке, получая энергию от субгалактических энергетических станций, рассчитывая маршрут через гиперпространство. Джеред и его семья, находясь в уютном корабле, должны были всего лишь ждать, когда их доставят на место. Джереду когда-то объясняли, что «ак» в конце слова «микровак» означает «вычислительное устройство» на староанглийском, но Джеред почти не помнил этого. В глазах Джеродины, глядящей на экран, показались слезы. «Не могу удержаться. Страшно покинуть Землю». «А почему, собственно?» — спросил Джеред. «У нас там ничего не было. Зато у нас будет все на X-23. И мы не будем одиноки, мы не пионеры. Там уже 1 000 000 человек. Боже мой, нашим внукам придется искать новые миры. X-23 тоже скоро будет переполнен». Помолчав немного, Джеред добавил. «Знаешь, это ведь очень хорошо, что компьютеры нашли способ межзвездных путешествий. Если учесть, как быстро растет человечество...» «Да знаю, знаю», — сказала Джеродина с несчастным видом. Джародета первая сказала уверенно. «Наш микровак — лучший микровак на свете!» «Я тоже так думаю», — сказал Джерад, взъерошивая ей волосы. Очень приятно иметь собственный микровак, и Джерад был доволен, что не родился в другое время. Ведь в дни молодости отца Джерада компьютеры были громадными машинами, занимавшими сотни квадратных миль, и на каждой планете стоял всего лишь один компьютер. Их называли ВУ — вычислительные устройства. Они все увеличивались и увеличивались, но потом на место транзисторов встали молекулярные трубки, и теперь самое большое планетарное ВУ могло уместиться в космическом корабле, заняв лишь половину его объема. Джерад гордился тем, что его микровак был во много раз сложнее старого примитивного мультивака, того, который впервые научился использовать энергию Солнца. И почти так же сложен, как планетарное ВУ Земли, самое большое, решившее проблему передвижения в гиперпространстве и сделавшее возможным путешествие к звездам. «Сколько звезд, столько планет», — вздохнула Джародина, занятая собственными мыслями. «Наверное, при нашем образе жизни семьям всегда придется уходить в новые миры». «Это не навечно», — сказал Джерад, улыбаясь. Все это когда-то кончится, хотя и протянется миллиарды лет. Но даже звезды разрушаются, ты же знаешь. Энтропия возрастает». «Что такое энтропия, папа?» — пискнула Джародетта вторая. «Энтропия, моя дорогая, — это слово, которое означает степень распада Вселенной. Все в мире разрушается, видишь ли, как твой маленький игрушечный робот, помнишь его?» «А нельзя поставить новую батарейку, как в робота?» «Звезды — это и есть батарейки, лапушка. Когда они погаснут, батареи не станет». Джародетта первая расплакалась. «Папочка, не разрешай, не разрешай звездам гаснуть!» «Посмотри, что ты натворил», — прошептала расстроенная Джародина. «Откуда я знал, что это их испугает?» — шепотом ответил Джерад. «Спроси микровак!» — всхлипывала Джародетта первая. «Спроси его, как снова включить звезды. «Спроси», — сказала Джародина. «Это их успокоит». Джародетта вторая тоже начинала реветь. Джерад пожал плечами. «Ну-ну, милочки, я спрошу микровак, не беспокойтесь, он все объяснит». Джерад задал микроваку вопрос, добавив ответ в печатном виде. Когда Джерад посмотрел выползшую ленту, он радостно указал. «Вот видите, микровак говорит, что обо всем позаботится, когда придет время. Так что не надо плакать». Джародина сказала. «А теперь, дети, пора спать. Мы скоро приедем в наш новый дом». Прежде чем уничтожить ленту, Джерад еще раз прочел запись. «Недостаточно данных для разумного ответа». Он пожал плечами и взглянул на экран. Корабль подходил к X-23. V-23X из Лемета, вглядываясь в черную пустоту трехмерной маломасштабной карты галактики, сказал: «Мы, наверное, немного смешны своим беспокойством из-за этого вопроса». МКУ-17 из Микрона покачал головой. «Не думаю. Вы же знаете, галактика заполнится в 5 лет при нынешних темпах прироста». Обоим собеседникам на вид было около 20. Оба были высокого роста и хорошо сложены. «Все же», — сказал V-23X, — «я сомневаюсь, нужно ли представлять пессимистический отчет Галактическому совету». «Другой я даже не стану обсуждать. Мы обязаны расшевелить их». V-23X вздохнул. «Пространство бесконечно. Мы можем использовать 100 миллиардов галактик, даже больше». 100 миллиардов — это не бесконечность. К тому же число галактик уменьшается с течением времени. Подумайте, всего 20 тысяч лет назад человечество решило проблему использования звездной энергии, и через несколько столетий стали возможны межзвездные путешествия. Людям понадобился 1 000 000 лет, чтобы заполнить один маленький мир, и всего 15 тысяч лет, чтобы заселить остальную часть галактики. А теперь человечество удваивается каждые 10 лет. V-23X прервал его. «За это мы должны благодарить бессмертие». «Ну, хорошо. Однако бессмертие существует, и приходится с этим считаться. Я согласен, что у него есть оборотная сторона, у этого бессмертия. Галактическое ВУ разрешило массу наших проблем, но, решив проблему предотвращения старости и смерти, оно свело на нет остальные достижения». «Но вы бы не хотели сейчас уйти из жизни, я полагаю?» «Конечно, нет», — фыркнул МКУ-17, смягчившись. «Я еще недостаточно стар. Вам сколько?» «223, а вам?» «Мне еще и 200 нет. Но вернемся к моему вопросу. Население увеличивается каждые 10 лет. И за 10 лет мы заполним следующую галактику. Еще 10 и заполнены две следующие. Еще 10 — 4 галактики. Через столетие будет заполнена 1000 галактик. За 1000 лет — миллионы. Через 10 тысяч лет — вся известная Вселенная. Что тогда? V23X сказал. Кстати, с транспортировкой тоже проблема. Я думаю, сколько солнечных единиц понадобится, чтобы перебросить население целой галактики с места на место. Верно заметили. Уже теперь на это расходуются 2 солнечные единицы в год. Ну, большая часть расходуется нерационально. И потом, только наша галактика дает 1000 солнечных единиц в год, а мы используем всего 2. Согласен. Но в любом случае мы всего лишь оттягиваем конец. Потребность в энергии растет быстрее, чем население. Мы израсходуем энергию раньше, чем заполним все галактики, верно заметили? Очень верно. Значит, нужно построить новые звезды из межзвездного газа. А быть может, из рассеянной теплоты? Саркастически спросил МКУ-17. Должен быть какой-то способ обратить энтропию. Нужно спросить галактическое ВУ. V23X говорил не всерьез, но МКУ-17 вынул из кармана прибор связи с ВУ и положил его на стол перед собой. «Я тоже думаю, что спросить нужно», — сказал он. «Когда-нибудь человечество с этим столкнется». Он внимательно посмотрел на крохотное устройство связи. Имея в объеме лишь 2 кубических дюйма, сам по себе этот прибор ничего не значил, но через гиперпространство он связывался с большим галактическим вычислительным устройством, служащим всему человечеству, и таким образом был частью галактического ВУ. МКУ-17 помедлил, думая, сможет ли он когда-либо увидеть галактическое ВУ. Оно представляло собой небольшой замкнутый мир, около 1000 футов в поперечнике, нечто вроде паутины из силовых пучков, сдерживающих вещество, внутри которого сгустки субмезонов заменили старые неудобные молекулярные трубки. Внезапно МКУ-17 задал устройству связи вопрос. «Возможно ли обращение энтропии?» V23X взглянул удивленно и сказал. «Вот не думал, что вы зададите такой вопрос». «Почему?» «Вы же знаете, что энтропийные процессы необратимы. Вы не можете превратить дым и золу снова в дерево». «А в вашем мире есть деревья?» — спросил МКУ-17. Голос галактического ВУ заставил их замолчать. Они услышали «недостаточно данных для разумного ответа». «Вот видите», — сказал V23X. Они вернулись к разговору о рапорте, который должны были представить Галактическому Совету. Зиприм пробегал новую галактику с легким интересом к наполняющим ее бесчисленным сгусткам звезд. Эту галактику он видел впервые. Увидит ли он когда-либо их все? Галактик так много, и каждая несет груз людей, но это почти мертвый груз. Подлинная сущность людей находится в пространстве. Да, разум людей был в пространстве, но не их тела. Бессмертные тела оставались на планетах, погруженные в тысячелетний сон. Иной раз они пробуждались, но такое случалось все реже. Новых индивидуумов появлялось мало, да и к чему они были? Во Вселенной не хватало места для новых существ. Зиприм очнулся от мечтаний, встретив щупальца другого разума. «Я Зиприм, а вы?» «Я Дисабван. Из какой вы галактики?» «Мы называем ее просто галактикой, а вы?» «Мы свою называем так же». «Да, наверное, все люди так говорят. Моя галактика и все. Почему бы нет?» «Верно, все галактики одинаковы». «Нет, не все. В одной из них зародилось человечество. Этим она отличается от прочих». Зиприм спросил. «В какой именно?» «Понятия не имею. Это знает только универсальное ВУ». «Спросим его? Мне интересно». Зиприм, расширив до предела свои чувства, увидел галактики как диффузную пыль на бесконечном фоне. Сотни миллиардов галактик, несущих груз жизни, свободно плавающий в пространстве. Но одна из них уникальна, потому что именно там, в далеком темном прошлом, жили люди. Зиприма охватило любопытство, и он спросил. «Универсальное ВУ, в какой из галактик зародилось человечество?» Универсальное ВУ услышало вопрос. В каждом из миров и повсюду в пространстве находились приемники ВУ, и каждый приемник через гиперпространство соединялся с неведомой точкой, где пребывала универсальная ВУ. Зиприм однажды встречал человека, чьи мысли сумели проникнуть туда, где можно было ощутить универсальный ВУ. И тот человек сказал, что видел всего лишь светлый шар 2 футов в поперечнике, трудно различимый. «И это все универсальный ВУ?» — спросил Зиприм. «Его основная часть в гиперпространстве», — услышал он в ответ. «А в какой форме, не могу даже представить». И никто не мог этого представить. Поскольку давно миновали те дни, когда человек принимал какое-либо участие в изготовлении ВУ. Очередное универсальное ВУ самостоятельно разрабатывало и строило себе преемника. Каждое ВУ за время своего существования, за 1 000 000 или более лет, собирало данные, чтобы построить лучший, более изощренный аппарат, в котором растворялись совокупность знаний строящего ВУ и его индивидуальность. Универсальная ВУ, прервав блуждание мыслей Зиприма, направила его взгляд по тусклому морю галактик. И одна из галактик вдруг увеличилась так, что стали видны ее звезды. До Зиприма донеслась невероятно далекая, но четкая мысль. Это галактика, где родилось человечество. Но она была похожа на все остальные, ничем не отличалась от них. И Зиприм подавил разочарование. Дисабван, также слышавший все, сказал внезапно: «И возле одной из этих звезд родился человек?» Универсальная ВУ ответила: «Родная звезда человечества стала новой звездой. Теперь это белый карлик». «А люди?» — спросил Зиприм. ВУ ответила: «Новый мир, как и полагается, был сконструирован для их физических тел заблаговременно». «Да, конечно», — откликнулся Зиприм. Но его охватило чувство потери. Его мысль перестала следить за галактикой, родившей человечество, позволила ей уйти и затеряться среди множества светящихся точек. Он не хотел больше видеть ее. Дисабван спросил: «Что случилось?» «Звезды умирают. Родина человека уже умерла. Они все умрут, само собой. Но когда энергия рассеется, наши тела тоже умрут, и вы, и я тоже. Это произойдет через 1 000 000 000 лет. Но я не хочу этого, даже через 1 000 000 000 лет. Универсальная ВУ, как предохранить звезды от гибели?» Дисабван сказал удивленно: «Вы спрашиваете, как обратить энтропию?» И универсальная ВУ ответила: «До сих пор недостаточно данных для разумного ответа». Мысли Зиприма вернулись в его собственную галактику. Он больше не думал о Дисабване, тело которого могло находиться в галактике, удаленной на 1 000 000 000 световых лет, или же рядом с родной звездой Зиприма. Это все было неважно. С неприятным чувством Зиприм начал собирать межзвездный водород, чтобы построить из него маленькую звезду. Если звезды должны умереть, то все-таки пока еще можно построить новые. Человек размышлял и рассуждал сам с собой. Потому что человек, как мыслящее существо, был один. Он состоял из 1 000 000 000 и 1 000 000 000 тел, не имеющих возраста. Каждое из этих тел хранилось неразрушимое под охраной совершеннейших автоматов, таких же вечных, как тела. В то время как разумы всех тел слились в единый разум. Человек сказал: «Вселенная умирает». Человек взглянул на тускнеющие галактики. Гигантские звезды, расточительницы энергии, погибли в далеком-далеком прошлом. Остались лишь белые карлики. Но и их конец также близился. Из межзвездной пыли еще возникали новые звезды. Иные естественным путем, иные создавал человек из межзвездного газа, но и они гасли. Конечно, можно было сталкивать белые карлики, при этом высвобождались громадные силы, позволяющие построить звезду, но всего лишь 1 на 1000 белых карликов. Да и они погибали в конце концов. Человек сказал: При аккуратном обращении оставшейся энергии хватит на миллиарды лет. Но даже если это так, — сказал человек, — все равно энергия кончится. Как осторожно не обращайся с ней, как ее не растягивай, израсходованная энергия все равно погибла. Энтропия всегда возрастает до максимума, — человек сказал. Неужели нельзя обратить энтропию? Спрошу космическое ВУ. Космическое ВУ окружало человека. Но каждая часть ВУ скрывалась в гиперпространстве и представляла собой нечто, не бывшее ни веществом, ни энергией. Вопрос о размерах и природе ВУ давно уже не имел смысла и не выражался в доступных человеку понятиях. «Космическое ВУ», — сказал человек, — «как обратить энтропию?» Космическое ВУ ответило. «До сих пор недостаточно данных для разумного ответа», — человек сказал. «Значит, нужно собрать дополнительные данные». «Я буду это делать. Я делаю это уже сотни миллиардов лет. Мои предшественники и я слышали этот вопрос много раз. Тех данных, которые имеются, недостаточно». «Так», — ответила космическая ВУ. «Придет ли время, — спросил человек, — когда будет достаточно данных, или проблема неразрешима в принципе?» В ответ прозвучало. «Нет проблем, неразрешимых в принципе», — человек спросил. «Когда же ты сможешь решить эту проблему?» И услышал. «До сих пор недостаточно данных для разумного ответа». «Будешь ли ты дальше работать над этим?» — спросил человек. «Я буду». «Мы будем ждать». Пробежало 10 триллионов лет. Звезды и галактики умирали и распадались. Пространство постепенно темнело. Люди один за другим сливались с ВУ, и каждое физическое тело теряло интеллектуальную обособленность, но это было не потерей, а приобретением. Последняя мысль человека остановилась. Прежде чем слиться с ВУ, взглянула в пространство, в котором уже не было ничего, кроме последней темной звезды. Вокруг оставалось лишь непредставимо разреженное вещество и крохи стремительно исчезающего тепла. Человек спросил. «ВУ, это конец? Можно ли еще превратить хаос во Вселенную? Или этого нельзя уже сделать?» «И?» «До сих пор недостаточно данных для разумного ответа». Последнее человеческое сознание слилось с ВУ. ВУ осталось в одиночестве, затерянное в гиперпространстве. Вещество и энергия закончили существование, а с ними пространство и время. Даже ВУ существовало лишь потому, что должно было ответить на тот вопрос, на который до сих пор так и не нашлось ответа. С того момента, когда полупьяный техник 10 триллионов лет назад задал его вычислительному устройству, которое было настолько же примитивнее последнего ВУ, насколько человек был примитивнее человека. Пока не было ответа на последний вопрос, ВУ не могло прекратить мыслить. Сбор данных подошел к концу. Больше собирать было нечего. Осталось скоррелировать собранное и проверить все возможные соотношения бесконечного числа факторов. Это заняло бесконечный интервал. И, наконец, ВУ поняло, как обращать энтропию. Но не осталось вокруг ни одного человека, которому ВУ могло бы рассказать о решении проблемы. Впрочем, это было не важно. Важно было другое — материализовать ответ. Еще один бесконечный интервал прошел, пока ВУ обдумывала, как это сделать наилучшим образом, и составляла программу. Сознание ВУ охватило то, что когда-то было Вселенной, проносясь над тем, что давно превратилось в хаос. Шаг за шагом ВУ готовилась к действию. И вот, наконец, ВУ сказала: «Да будет свет». И стал свет. Айзек Азимов. «Последняя проблема». Читал Валерий Куницкий.